Глава восьмая. Товарищи, меня, конечно, более тянуло к своим, то есть к дворянам, особенно в первое время. Но из троих бывших русских дворян, находившихся у нас в Остроге, Аким Акимыча, шпиона Арестова и того, которого считали отцеубийцею, я знался и говорил только с Акимом Акимычем. Признаться, я подходил к Акиму Акимычу, так сказать, с отчаяния, в минуты самой сильной скуки, и когда уже ни к кому, кроме него, подойти не предвиделось. В прошлой главе я было попробовал рассортировать всех наших людей на разряды, но теперь, как припомнил Акима Акимыча, то думаю, что можно еще прибавить один разряд. Правда, что он один его и составлял. Это разряд совершенно равнодушных каторжных. Совершенно равнодушных, то есть таких, которым было бы все равно жить что на воле, что на каторге, у нас, разумеется, не было и быть не могло. Но Аким Акимыч, кажется, составлял исключение. Он даже и устроился в Остроге так, как будто всю жизнь собирался прожить в нем. Все вокруг него, начиная с тюфяка, подушек, утвари, расположилось так плотно, так устойчиво, так надолго. Бивачного, временного не замечалось в нем и следа. Пробыть в Остроге оставалось ему еще много лет, но вряд ли он хоть когда-нибудь думал о выходе. Но если он и примирился с действительностью, то, разумеется, не по сердцу, а разве по субординации, что, впрочем, для него было одно и то же. Он был добрый человек и даже помогал мне вначале советами и кое-какими услугами, но иногда, каюсь, невольно он нагонял на меня, особенно в первое время, тоску беспримерную, еще больше усиливавшую и без того уже тоскливое расположение мое. А я от тоски-то и заговаривал с ним. Жаждешь, бывало, хоть какого-нибудь живого слова, хоть желчного, хоть нетерпеливого, хоть злобы какой-нибудь. Мы бы уж хоть позлились на судьбу нашу вместе. А он молчит, клеит свои фонарики или расскажет о том, какой у них смотр был в таком-то году и кто был начальник дивизии и как его звали по имени и отчеству. И доволен он был смотром или нет, и как застрельщикам сигналы были изменены и прочее. И все таким ровным, таким чинным голосом, точно вода капает по капле. Он даже почти совсем не воодушевлялся, когда рассказывал мне, что за участие в каком-то деле на Кавказе удостоился получить святые Анны на шпагу. Только голос его становился в эту минуту как-то необыкновенно важен и солиден. Он немного понижал его, даже до какой-то таинственности, когда произносил «святые Анны». И после этого минуты на три становился как-то особенно молчалив и солиден. В этот первый год у меня бывали глупые минуты, когда я, и всегда как-то вдруг, начинал почти ненавидеть Акима Акимыча, неизвестно за что, и молча проклинал судьбу свою за то, что она поместила меня с ним на нарах голова с головою. Обыкновенно через час я уже укорял себя за это. Но это было только в первый год. Впоследствии я совершенно примирился в душе с Акимом Акимычем и стыдился моих прежних глупостей. Наружно же мы, помнится, с ним никогда не ссорились.